Глава 24. Советы. Сандра. «Корди!» — возмущенно воскликнула я. «Ты чего так пугаешь? Меня чуть инфаркт не накрыл!» «Не волнуйся, я бы тебя откачал», — заверил Пушистик. «Но что там пишет Касси? Есть что-нибудь полезное?» «Есть, но я повторяю свои слова. Мне хочется прочитать все это в одиночестве. И если я сочту нужным, поделюсь информацией с тобой. А пока что брысь обратно в комнату, помогай Эду с кроватью», — показала я на выход. «Я не могу к Эдвину, он меня прогоняет», — пожаловался фамильяр. «Пойду тогда лошадок проведаю, что ли». «Вот-вот, иди», — одобрила я. На секунду фигура слайсера стала полупрозрачной и расплывчатой. Еще секунда, и это существо сигануло в закрытое окно, легко пройдя сквозь стекла, и приземлилось снаружи на траве. «Да он полон сюрпризов», — озадаченно пробормотала я. Мне стало более понятно, как ему удалось обчистить сокровищницу эльфийского короля. Вернув себе уединенность, снова погрузилась в послание от Кассандры. «Второе. Доверяй Киту. Он надежен, как скала. Мы с ним друзья с детства, и за меня он любого порвет на медвежьи хвостики. Но признаваться ему в том, что ты поменяла со мной телами, не стоит. В этом вопросе пускай остается в неведении. Третье. Насчет Кордиэля. Думаю, ты уже успела познакомиться с этим затейником. Он уговаривал меня сделать его фамильяром, но я отказалась. Зачем мне фамильяр, которому я не могу доверять на все 100%? Это же слайсер. А как поступишь ты, решать только тебе. В целом он неплохой парень и много раз меня выручал. Только учти, что его основная пища — это эмоции. Молоко — это так, баловство. Ему жизненно важны твои эмоциональные всплески. Если будешь вести себя спокойно и уравновешенно, он начнет специально тебя провоцировать и устраивать встряски на ровном месте. Когда слишком сильно тебя достанет, разорви с ним связь. В своем дневнике я написала, как это можно сделать и как изгнать из своего дома». Дочитав до этого места, я вдруг засомневалась. А действительно ли Эд поджег кровать? Может, это Корди так пошалил, чтобы подкрепиться моими эмоциями перед сном? Взяв себе этот момент на заметку, снова погрузилась в чтение. Четвертое. И самое важное. Для выживания в этом мире тебе очень помогут мои воспоминания. Ты можешь обрести их, но для этого нужно будет выпить определенный травяной настой. Перечень трав и дозировку я написала в дневнике в самом конце. Все ингредиенты продаются на столичном рынке, в медицинской лавке травника Баура. Наш Корди знает, где это, мы не раз туда ходили. Сделай отвар в точности, как написано, и выпей залпом перед любой едой, желательно за ужином. Когда ляжешь после этого спать, во сне пробудятся все мои воспоминания, и твой разум получит к ним доступ. Предвижу некоторые твои вопросы. Почему именно ты? Потому что ты больше остальных похожа на меня. У тебя будет шанс проявить себя в этом мире и сделать для него что-то хорошее. Возможен ли обратный обмен? Нет, нам такая карусель уже недоступна. Иначе я бы провернула все так, чтобы заскочить в твое тело и моментально вернуться обратно. Ты даже не успела бы ничего понять. Но наши желания тут не совпадают с возможностями. Так что нужно просто смириться, что теперь моя жизнь стала твоей. И наоборот. Почему наше перемещение случилось именно в тот момент, в какой оно произошло? Все просто. В ту минуту я умерла. Точнее, магия обмена телами сработала с последним биением сердца. Дальше оно забилось уже с новой душой. К сожалению, выбор места и времени от меня не зависит. Мне остается лишь надеяться, что все прошло легко и максимально безболезненно для тебя. Что ты смогла быстро сориентироваться в ситуации и не поддалась панике. Все, что тебе нужно, ты узнаешь из моего дневника и воспоминаний. Со своей стороны, могу обещать, что буду заботиться о твоих родителях, если они живы. Я всегда поддержу твоих друзей. Знаю, что мне придется нелегко, но я справлюсь. И ты тоже. Мы обе справимся, дорогая. Все будет хорошо. Прошу лишь об одном. Защищай этот мир так же, как это делала я. И будь счастлива. Теперь железный цветок Лидеума — это именно ты. С благодарностью и извинениями, Кассандра Стайл. Немного посидев в тишине, я перечитала послание еще несколько раз. Может, это глупо, но оно вызывало ощущение теплоты и родства душ с этой удивительной девушкой. У меня не было к ней ни злости, ни раздражения. Я понимала, почему она так поступила. Наверное, на ее месте я сделала бы так же. Интересно, продолжит ли она мои занятия балетом? Вряд ли. Наверняка забросит это занятие и устроится на работу в полицию, а перед этим получит юридическое образование. Не удивлюсь, если она уже расспросила моих друзей, есть ли в моем мире инквизиция. Представила, как у моей лучшей подруги Аринки вытянется лицо от такого вопроса, и невольно рассмеялась. «Можешь называть меня Колобком сколько угодно, но умоляю, расскажи, что такого веселого было в этом послании?» Раздался заинтригованный голос Корди, заскочившего через окно на подоконник.